Поклясться в этом я не могу, — сказал я, понимая, что мой голос отразил всю глубину моего собственного неверия. Я не знаю, какую помощь я от нее получаю, папа. Он вытер руки от джинсы. Я расслышал, как он тихо выругался, не в силах сдержать переполнявшую его боль, и сказал мне: «Пошли». Я последовал за ним. Мы вошли в здание, поднялись по лестнице и оказались в его квартире. Джилл сделала себе чаю и подняла кружку, приветствуя нас, когда мы проходили мимо. «Гидеон, чаю хочешь? А ты, дорогой?» Я поблагодарил и отказался. А папа промолчал. Лицо Джилл потемнело, как темнело всегда, когда отец игнорировал ее. Она не то чтобы обижалась, а как будто бы сравнивала его поведение с неким каталогом образчиков достойного поведения, собранных у нее в голове. Папа прошагал в свой кабинет, ни о чем не догадываясь. Впрочем, его кабинет правильнее было бы назвать комнатой дедушки, потому что там хранилась причудливая, но тем не менее впечатляющая коллекция сувениров и памятных вещиц, начиная с пряди детских волос в серебряном футляре до писем от военного командира великого человека, восхваляющего его поведение в бирманском плену. Иногда я подозреваю, что папа проводит лучшую часть своей жизни, притворяясь, что его отец был нормальным или даже сверхнормальным человеком, а не тем, кем он был, человеком с надломленной психикой, который более 40 лет прожил, балансируя на грани безумия, и причины этого всего все предпочитали обходить молчанием. Отец захлопнул за нами дверь. И сначала я решил, что он привел меня сюда ради панигирика в честь деда. Во мне росла волна раздражения. Я воспринял его действие как еще одну попытку уйти от настоящего разговора. Он поступал так и раньше, хотели вы спросить? Это в высшей степени логичный вопрос. Я бы ответил «да». Да, он поступал так и раньше. До недавних пор я не придавал этому значения. Да мне не требовалось придавать этому значение, ведь в наших отношениях центром всегда была музыка, а мы говорили в основном о ней, о музыке. Репетиции с Рафаэлем, работа в Восточной Лондонской консерватории, сеансы звукозаписи, концерты, гастроли. Мы всегда могли обратиться к музыке, и поскольку музыка поглощала меня всего целиком, меня довольно легко было отвлечь от любой другой темы, направив мои мысли к скрипке. Как продвигается Стравинский? Как насчет Баха, а эрцгерцог по-прежнему не дается? Боже, эрцгерцог! Это трио, оно никогда мне не давалось. Моя Немезида, моя Ватерлоу. Да, кстати, именно его я должен был играть в Уигмор Холли. Впервые я вышел с ним на публику и не смог сыграть его. Ага, вот, видите, как легко меня отвлечь музыкой, доктор Роуз. Я даже сам могу себя отвлечь. Так что, может себе представить, сколь незаметно для меня умел уходить от неприятных ему разговоров мой отец. Но на этот раз ничто не могло заставить меня свернуть с выбранного пути. И папа, по-видимому, понял это, потому что он не стал пытаться осчастливить меня рассказом о несравненной храбрости деда в годы пленения или тронуть мои чувства обзором его величественной битвы против ужасного психического заболевания, которое пускало корни в его мозгу. И немного погодя, я догадался, что дверь он закрыл, дабы мы могли поговорить без помех. Он сказал: «Ты ищешь грязи, как я понимаю. Психиатры всегда любили покопаться в грязном белье». «Я стараюсь вспомнить», — возразил я, — «только и всего». «И как воспоминания о Соне помогут тебе вернуться к инструменту? Доктор Роуз случайно не объяснила тебе?»